Добрый вечер, слава нашему Господу. И мы продолжаем с вами изучать послание Якова. Это чудесное послание. И сегодня мы поговорим о мудрости и в какой области эта мудрость необходима верующему человеку. Я зачитаю с 5 по 8 стих. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Амен». Итак, речь идет о том, что когда человек проходит какие-то испытания, любой человек рано или поздно он проходит испытания. На самом деле, даже с самого детства мы чувствуем определенные какие-то вот моменты, которые действительно являются испытанием. То есть это то, что воспитывает уже в детях правильные вещи. Но когда дети неправильно реагируют, то есть реакция ребенка не позволяет получить правильный результат на выходе, начинает формироваться вот качества характера, которые потом, в более зрелом возрасте, могут оказаться для этого человека пагубными, плохими. Испытание само по себе подразумевает под собой рост человека. И для того, чтобы вот это осознать, нужна мудрость. Как правило, когда верующий человек попадает в полосу испытаний, очень многие начинают роптать. «За что мне это? Я так старался, я так ходил, я десятину жертвовал даже». Я еще кроме этого даже что-то делал и приносил. А вот у меня вот так вот. И начинается ропот. Возникает ощущение, что человек думает, что у Бога можно что-то купить или выменять для себя. Но это не обменный пункт. И здесь ничего не продается. Здесь все дается даром. А от человека Бог ожидает благодарное сердце. Вот поэтому и написано, что любой, кто благоохотно жертвует, он получает благословение. Благодарное сердце позволяет нам прожить свою жизнь, будучи довольными тем, что есть у нас. Послание к Тимофею, об этом будет тоже сказано, это то, что является истинным благочестием. Но это уже определенное достижение. То есть благочестие, оно не появится просто так у человека. Потому что характер мягкий, например, или еще какие-то есть к этому видимые причины. На самом деле благочестие и благочестивый человек – это тот, кто может быть благодарным. Причем он способен быть благодарным даже в тех ситуациях, когда, казалось бы, ну не за что благодарить. И здесь помогает человеку мудрость. Мудрость говорит, вы знаете, в притчах буквально так и написано, мудрость говорит на улицах, да? Так вот, мудрость говорит к нашему сердцу, что мы должны быть благодарны Богу за любой жребий, если мы понимаем силу воскресения и спасения, который наделил человека Бог через жертву своего сына, Иешуа Мессии, на кресте или на стойке казни, как кому привычнее это слышать. И именно поэтому я абсолютно уверен, что текст со 2 по 4 стих неразрывно связан с текстом с 5 по 8 стих. Там Иаков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете вы в различные испытания». И далее он говорит: если у кого не хватает мудрости, чтобы понять это, что это к твоему благу, это к твоей крепости, это к твоему росту. Пусть просит у Бога, но просит не то, чтобы стало легче, да? Хотя мы все этого хотим, и поверьте, как написано в Евангелиях, Бог отвечает на наши молитвы до нашего прошения, до того, как мы попросили. Многие вещи даже не нужно озвучивать. Их даже не нужно как бы говорить в молитве на самом деле. Иногда. Потому что Бог и так знает. Это могут быть слова неизреченные, это может быть просто мысль. Господи, помоги, тяжело. Да? Но в то же самое время человек говорит, я благодарен тебе. Я благодарен тебе за то, что ты испытываешь меня на крепкость. Я благодарен тебе за то, что ты делаешь меня закаленным. Я благодарен тебе за то, что могу войти в твое царство с наградами, а не спастись, как головня из огня. Сегодня многие думают, что не нужно жить жизнью полноценной в Боге. Не нужно жертвовать, не нужно стараться, не нужно свидетельствовать, не нужно евангелизировать, не нужно ничего. Я верю, и мне бы так, там, знаете, вот как упасть туда за линию, а там уже спасенный. Писание говорит, лучшие из нас едва спасаются. Вот эта теология толерантного общества лишает на самом деле спасения многих людей. Они погружаются в самообман, они продолжают жить во грехах и думают, что если они будут верить или знать, что Бог есть, этого достаточно. Мы с вами вот-вот поговорим о спасающей вере, о полноте этой веры. Я буду говорить о том, что вера состоит из трех составляющих. И если хотя бы одной нету, ее недостаточно может оказаться для спасения. Вера должна быть целостной. И поэтому здесь написано, вот в первой части, чтобы мы были совершены во всей полноте, приготовлены, чтобы мы были сделаны Богом через испытания. Вы знаете, как создается хороший клинок? Его много раз бьют молотом, потом много раз бьют маленьким молотком, более легким. Опускают в огонь, потом опять бьют, потом закаливают, потом закрепляют эту закалку. Сегодня немного другие технологии, но раньше брали железо, и железо как бы не было легированным, это было сырое, вот, сырое железо. Для того, чтобы сделать его твердым, его нужно было в углях насыщать карбоном, вот на иврите пехам, углеродом, спасибо, углеродом, и потом его снова опускали в огонь, в масло или в воду, опять разогревали, опять ковали, снова охлаждали, снова в угли. И в итоге, когда много раз подвергался вот этот металл таким манипуляциям, получался хороший закаленный клинок. И поэтому Бог хочет нас тоже закалить. Он бьет нас молотом. Когда-то, я думаю, это уже больше 10 лет точно назад, я могу даже по записям посмотреть, я думаю, это где-то было в районе 2008 года, вот получил такое понимание, что мессианский иудаизм сегодня именно находится между молотом и наковальней. С одной стороны, иудаизм, у которого к нам претензии, с другой стороны, христианство, у которого к нам тоже много претензий. И вот нас нагревают и бьют, нагревают и бьют, охлаждают и снова нагревают и бьют. Я подумал, слава Богу, как хорошо. Затачивается наша теология, затачивается наше хождение перед Богом. И и многие другие вещи. Знаете, если человек любит Бога, у него должен быть характер определенный. У него должна быть идентификация, кто он в теле. Он не может быть всем и одновременно никем. Ведь для каждого человека и для каждого народа, и в особенности для израильского, есть призвание у Бога, есть определенная цель. Посмотрите, человек создает сколько механизмов, и ни одна деталь не делается просто так. Даже то, что сегодня называется тюнинг, для меня это слово еще тайна, но я понял, это придание красоты. Правильно, да, я говорю? Это тоже для определенной цели. Ну вот какое-то изделие украшают. Раньше это называлось инкрустация, допустим, да, вот на каких-то изделиях, не обязательно даже ювелирных, это мебель могла быть и предметы бытового какого-то обихода, те же ножи могут быть инкрустированы очень красиво, и ручки, и чехлы вот эти. Ну а сегодня уже машины, вот, и велосипеды, наверное, и все тюнингуют. Человеку хочется, чтобы это выглядело более привлекательно, более красиво. Почему мы думаем, что наше движение в Боге не должно быть красивым, не должно быть привлекательным, не должно быть изящным и в то же время правильным по своим, грубо говоря, техническим характеристикам, в скобках теологическим, чтобы оно приносило пользу людям. Автор говорит, если у вас не хватает мудрости понять, что испытание для вашего блага, просите у Бога и дастся, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но просить нужно с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен волне морской. Что такое волна морская? Вода является удивительным элементом на земле, но как только начинает дуть ветер, появляется рябь на воде, а если ветер дует сильнее, поднимаются очень большие волны. Когда ветер успокаивается, волны утихают. И автор сравнивает человека именно с водой, вот с волнами. То есть на него очень сильно оказывают влияние внешние факторы. Если предмет твердый, например, скала, камень, сколько бы ветер ни дул, сколько бы морской прибой не бил в эту скалу, она стоит столетиями. Да, из нее потихоньку вымывает и выбивает вот эти стихии, какие-то части, крупицы, но она продолжает стоять. Ну, у нас вот в Израиле, допустим, Рошаникра, да, с прекрасными гротами там есть, место очень красивое. Рош-Кармель. Как был раньше Кармель, так и сегодня этот Кармель. Вот во времена даже царей еще первых, помните, да? И сегодня он стоит там же. Ветер его не сдул, что называется. А вот морская волна, она непостоянная. Очень важно нам научиться быть постоянными. И для этого нужна мудрость. Мудрость – это страх Божий. Понимание, что от твоих решений зависит не только твоя судьба. У тебя дети есть, у тебя внуки есть. Это посев духовный. Это провозглашение в духовное пространство каких-то моментов, каких-то вещей. Это не просто слова. Это камешки, из которых может строить Бог – твою жизнь, или враг, сатан, тоже будет строить заслоны, преграды, вот эти преткновения, о которые и спотыкаются люди. Не думайте, что сатан ходит просто так, вот Иаков пишет, мы дальше прочтем, как рыкающий лев, ища кого проглотить или поглотить. Да, он так ходит, Но как только человек начинает ему давать повод, немножко, все, он сразу строит для человека ловушки, капканы, спотыкачки, преткновения. Вот то, обо что человек может споткнуться. И так и происходит. Библия говорит, праведник 7 раз упадет и 7 раз поднимется. Никто не застрахован от ошибок. Но исправлять эти ошибки человеку не позволяет гордыня. Вот это уже от лукавого. Чувство вот это. Вместо того, чтобы смириться под крепкую руку Божью, и тогда Бог вознесет тебя в свое время, люди начинают бороться, противостоять, пробиваться, толкаться локтями и делать много неправильных движений, не понимая, что вот таким образом ничего невозможно получить на этой территории. Поэтому любой, кто стремится вверх, должен служить, просто служить, делать и все. Люди не могут. Люди говорят, ты не хочешь, чтобы я это делал, как я хочу, я вообще это делать не буду. Так себя ведут сегодня люди. А Писание говорит, что они должны повиноваться начальнику своему. Тебе сказали, вот так делай, вот так и делай. И это будет хорошо для всех. Но как только человек говорит, нет, так я делать не буду, это уже нездоровое состояние внутри. 100%. Потому что здоровому человеку ему не важно. От него Бог спросит, как он выполнил то, что ему поручили. Потому что тут речь же не идет о грехах каких-то, в которых надо другого обличать. Здесь речь идет о самых обыкновенных отношениях внутри общины. Я уже когда-то этот пример приводил, но в моей жизни было это, было 15 лет назад, давно было. Поехал я послужить на какую-то программу, и мы там носили все время туда-сюда столы, диваны. Целый день носим, меняем как бы обстановку для тех, кто туда приехал. Каждый там пошли покушать, мы раз, все передвинули, приходят в зал люди, уже новая обстановка. Ну, так делается. И я с одним братом, мы несем стол. Я из Израиля поехал в Украину послужить. И мы стол этот носим, и тот, кто нами руководит, он говорит, давайте вот так поставьте. Мы его поставили, он посмотрел, мне говорит, давайте его сюда. Мы его раз понесли сюда. Посмотрел, мне говорит, давайте все-таки обратно. Мы его обратно. Не, говорит, давайте в эту сторону. Ну и на каком-то этапе этот брат взорвался просто. Просто взорвался. И я ему говорю, что ты это? Да вот что, пусть подумает, мы этот стол будем таскать целый день. И я ему говорю, послушай, какая тебе разница? А я в тот момент, знаете, я настолько был уже... Как бы вот я устал, потому что и работа, и служение. Тут в Израиле и работа, и служение. Я поехал на эту программу. Знаете как, ответственности нету, это ж не моя территория. Мне, я ему говорю, слушай, какая благодать. Думать не надо, мозг отдыхает. Тебе сказали, неси туда, несешь. Я даже не думаю, знаете, несешь туда. Я хоть целый день буду носить его вот так. Из угла в угол. Вечером пошел, лег спать, утром встал, опять могу носить этот стол. Туда-сюда. Вообще не мешает мне. И на самом деле нужно сделать то, что просит от тебя руководитель. Ну, допустим, он пока не понял, что ему надо. Ну, бывает. Но он визуально видит, и вот здесь поставили, не подходит ему. Значит, надо нести туда. И он, когда добился то, что он хотел, все, слава Богу. Ну и в чем проблема? В сутках 24 часа. А завтра новый день. Я думаю, многим полезно вот вспомнить, как это говорили в советской армии мы. Ну, это другой принцип. Это тоже, да, было. Круглое носим, квадратное катим. Это было. Нет. Так или иначе, ты спишь или еще что-то. Ты 2 года отслужил и уехал домой. Тебя не могут больше держать там. Солдат спит, служба идет. Вот это принцип. Солдат спит, служба идет. И как бы там ни было, каждый день ближе к дембелю. Поэтому это тоже определенный род мудрости, пускай он мирская или, как бы это сказать более красиво, житейская, житейская, как? Военная мудрость. Это уже стратегия, я бы сказал. Да. Вот. Но на самом деле человеку просто не хватает мудрости понять, что в духовном пространстве можно решать вопросы намного проще, намного мягче. И это как правило, человек всегда уходит с хорошего места в другое. Ему кажется, там трава зеленее. На самом деле... В итоге оказывается, что не так все. Это через время приходит понимание. Испытания нуждаются в мудром подходе от человека. Поэтому написано, просить нужно с верой и не сомневаться. 7 стих говорит, не думает такой человек, который колеблется. Что-нибудь получить от Господа. Вот она ключевая проблема. Когда человек колеблется, он не определился. Но он хочет от Бога иметь что-то. Неважно, что это. Ответ на молитву, позиция в служении, все, что угодно это может быть. Он колеблется, он не уверен. Он не проявляет постоянства. Написано, пусть не думает даже получить это. И что тогда происходит? Опять все виноваты вокруг. Я так старался, а мне не дали. Но были очень заметны колебания, были заметны непостоянства, слишком большой график у твоей синусоиды. И человек... Не получая здесь, идет куда-то, не получая там, опять куда-то идет, не получая там, опять куда-то идет. 5 лет здесь, 7 лет тут, 3 года там, 4 года еще где-то. Все, пенсия уже. Уже там молодые, не то что подпирают, они уже давно в служении, это перспектива для любой общины. Вот это то, о чем говорит Иаков, нет понимания. Это просто пример, я говорю, чтобы было понятно, не какие-то абстракции. Вы поймите, вот человек получил от Бога призвание, дар вечной жизни. Бог его наделил какими-то дарами, поместил его туда, где хочет его видеть. А ему там не имется. И пошел он на круг. Туда, туда, туда, туда. Я не говорю о людях, у которых изменилось, например, доктринальное понимание или еще там что-то. Когда баптист начинает молиться на языках, ему прямая дорога в пятидесятническую общину. Я думаю, это любой понимает. Можно там говорить и не говорить. Про деноминации они есть, были и будут, и это тоже нормально. Но когда неустройство внутри, и нет мудрости понять, что человек раз за разом не проходит самые простые проверки, самые элементарные испытания, он не может ничего получить от Бога в итоге. И в итоге, по факту, нет плода, нет награды. Хорошо, если спасен будет, как головня из огня. А если так и ходил за миражами всю жизнь? А если так и верил в то, чего нет? Для него нет. Для других есть, а для него нет. Потому что верил, что он верующий, и все. А нужно быть верующим. А есть люди, он верит, что он верующий, и уверен, что он спасен. Очень все у него логично. Такой вот греческий подход к спасению. Математический, я бы сказал. Почему Писание говорит, что постоянство – это один из важнейших качеств верующего человека? Потому что Бог постоянный, Бог не меняется. И если мы Его дети, мы должны становиться похожими на Него. Вот мы с вами закончили книгу Откровения, помните? Почему написано, что вся община неправильна, но есть там несколько человек в белых одеждах? Почему они там? Почему не ушли туда, где все в белых одеждах? А? Как вы думаете? Ошиблись эти люди? Нет, не ошиблись. Они там, куда поместил их Бог, для того, чтобы обличить других потом. У Бога для всего есть причина. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Посмотрите, как написано. Можно такому что-то доверить? Нетвердому можно доверить? Правильно ли будет доверить? Сегодня одно, а завтра другое. Разве девушка выйдет замуж за парня, который сегодня с ней, а завтра с другой, а послезавтра с третьей, а потом с четвертой, и со всеми целуется и обнимается, и всех он любит, и всем обещает, что он женится на одной из них? И если она это увидит и узнает, будет ли у нее доверие? Согласится ли она свою жизнь построить с этим человеком? Я не думаю. Но людям кажется, что в духовном мире можно так делать. Писание говорит, нет. Вообще, вдумайтесь, насколько сегодня агрессивно звучит подобная проповедь в условиях толерантного общества. Практически как что-то, что режет, как пила уже. Хорошо было бы слушать проповеди, которые бы ласкали слух, хвалили бы, обещали бы тебе вечное блаженство. Просто так. Живи, как хочешь, греши, как хочешь, и уже все. Иисус умер за тебя и заплатил наперед за все грехи, за всю твою жизнь. Раз ты поверил, все тебе можно. Хорошее учение, правда? А я не рискнул бы свою жизнь под такое учение отдать. Не рискну. Слишком высокая ставка. Вечность. Писание говорит, лучшие из нас едва спасаются. Написано, если праведник едва спасается, где явится грешник и нечестивец. Понимаете? Что такое праведник едва спасается? Давайте задумаемся над этим стихом. Мы стараться не хотим. Я думаю, многие огорчатся, когда придут на небо и... Я беру лучший расклад. Придут на небо. Понимаете? Не поворачивается у меня язык сказать в другое место. И Бог покажет все, что не сделали, все, что не отдали, все, что не пожертвовали, все, что пожалели ради Него. А Он не пожалел ради тебя, своего Сына. Какие тут счеты, какие тут расчеты? Мы вечные должники. Вот сколько бы мы ни дали, будет мало. И некоторые делают вывод, ну так вообще тогда давать ничего не буду. Все равно не хватит, все равно мало. А так хоть порадуюсь, всегда будет на мороженое и лимонад в кармане. Евреям 10 и с 35 стиха я возьму, наверное. Евреям 10, 35 и в 39 стихе основная мысль, тут будет сказано, мы же не из колеблющихся на погибель. Обратите внимание, колеблющийся подобен волне морской, не тверд в путях своих, да не думает такой человек что-либо получить от Господа, а речь идет о спасении, а речь идет о вечной жизни. Вот послание к евреям. Итак, не оставляйте упования вашего. Кто не знает, что такое упование, поднимите руки, пожалуйста. Тем людям мазе? Кен. И в Шарле Ломарше Зеличаен. Цену медубарки тиква. Которому предстоит великое воздаяние. Вот это великое воздаяние – это жизнь вечная. Не оставляйте то, на что вы опираетесь, не оставляйте вашу надежду. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Точно такой же текст, как в послании Иакова мы сейчас читаем. Терпение нужно, чтобы исполнить волю Божью и получить обещанное. Другими словами, если нет терпения, и у тебя не хватает мудрости это понять, а ты хочешь получить от Бога, ты не получишь этого. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Цитата дальше из книги пророка Абакук. Праведный верою жив будет. У Авакума написано «Цадик беэмунато ихье». Если перевести «праведный своею верою жить будет», так написано в оригинале на иврите. Здесь опущено слово «своею». Но в оригинале говорится «Цадик беэмунато ихье». Праведник своею верою будет жить. Не верою служителя какого-то там, пастыря, не пастыря. Его, твоя вера должна быть. А наша задача, я имею в виду священников, учить народ отличать чистое от нечистого и кормить хлебом вовремя. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Да, здесь, конечно, можно и нужно комментировать «не поколеблется в вере». А что значит «не поколеблется в вере»? Очень часто вот эта ошибка происходит. Человек уверен, что он верующий, но он не проходит испытаний. Он убегает с того места, где его Господь немножечко придавил. Чуть-чуть прижал так, не сильно еще. Если бы сильно, вообще полезло бы чего-нибудь из него плохое. Господь говорит, не благоволит к такому человеку моя душа. А люди уверены, что они дальше будут жить в благословении. Все будет правильно, все будет хорошо. Потому что Бог меня любит. Я же такой хороший. Это они все плохие. А я любимый, такой хороший. И цены не может себе сложить человек. Откуда это? Из какой оперы вообще? Ты прах и пепел. И я тоже. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим к вере, в вере ко спасению души. Смотрите, мы же не из колеблющихся на погибель. В послании Иакова не говорится как бы о спасении, о погибели, но говорится о том, что колеблющийся человек не может ничего получить от Бога. И такое впечатление, что речь идет о земных каких-то простых вещах. Будет, не будет, ну окей, ну не получил, не страшно. Что-нибудь другое будет. Но когда мы открываем параллельный текст, я не знаю, у вас сноски есть в Библии на эти тексты? Думаю, нету. У вас связано послание Иакова, 1 глава, со 2 по 8 стих, с вот этим текстом из послания к евреям, 10 глава? Есть у кого-то сноски? Нету. У меня тоже не было. Напишите себе в Библию эти сноски ручкой на полях. Я всегда так делаю. Там, где послание Иакова, я пишу евреям 10, 35-39, а там, где послание к евреям, я пишу Иакова 1, 2-8. И у меня уже соединяются оба места эти. Просто учу, как обогатить себя самостоятельно. Оказывается, любой, кто колеблется, в большом или в маленьком, неважно, все эти колебания к погибели получаются. Нету колебаний к спасению, понимаете, что? Все эти неуверенность, шатания вот эти, колебания. Мне больше нравится слово «шатание», как Исаия говорит, «шатаются, как пьяные». Это к погибели. Поэтому я и говорю, не рискнул бы я стать последователем легкой такой вот теологии, обещающей спасение, а взамен ничего, вообще никаких усилий. Почему? Ну, потому что Иисус уже все сделал за нас. Откуда такой вывод? Непонятно. И люди, вы знаете, человек всегда, вот он верит в то, что легче, чего не надо прилагать усилий. А, можно так, ну все, раз эти большие дяди в генеральских погонах обещают, ну или там в погонах майора, неважно. Я сейчас никого не имею в виду из генералов. Я просто вот говорю. Это люди, которые для других являются авторитетом. Вот он так сказал, ну, значит, так и есть. А на самом деле нужно думать вот так, как говорит послание Иакова. И так говорит послание к евреям. Поэтому, друзья, давайте запасемся мудростью, которая по Писанию есть, страх Божий. Понимаете, страх Божий – это именно ко спасению. Страх Божий – сохранить тебя от греха, от ошибок, от неправильных действий, от ненужных свар и скандалов. Просто сохранить тебя, вот этот страх Божий. А если страха Божьего не будет, все пойдет плохо. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек? То и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. И мы пожнем, если не ослабеем. Амен. Помолимся.